«Видите», — согласился я, — «двери в мою часть дворца распахнулись, и я краем глаза увидел, что они уже охранялись моими легионерами из сотен хапи, а он сам, заходя вслед за мной, поманил к себе опциона, который оставался во дворце как раз для того, чтобы осмотреть все помещения и организовать их охрану. Они отошли от нас и стали шушукаться, я же пошел вслед за воспитателем, который стал рассказывать, сколько мне отдали места, а также количество помещений для слуг, рабов и помощников. Помещение под наложниц Его Величества находится в соседнем крыле», — вставила в его речь свои слова госпожа Исида, — «женская половина чуть меньше, чем у Его Величества, но тоже весьма обширна, если количество женщин у Его Величества еще больше возрастет. Что-то мне подсказывает, что так оно и случится», — проворчал я и закруглил показ бесконечных, но однотипных, пусть и богато украшенных и обставленных залов. Видя, что Хапи смотрит на меня, я поманил его к себе. «Что, 200 может не хватить, мой царь? Помещения огромны», — тихо сказал он. «Сколько нужно?» «Не меньше 500 человек, поскольку потребуются 4 смены караула в сутки», — ответил он. «Вернись в поместье, отбери сам людей из легионов». «Слушаюсь, мой царь», — склонился он. «Могу сразу, как закончу с постами и проверкой помещений, заняться этим? Беспокоюсь за безопасность Его Величества». «Хорошо», — согласился я, отпуская его. Когда центурион отошел снова беседовать со своими опционами, ко мне подошла госпожа Исида. «Я тоже прошу разрешения покинуть Твое Величество», — обратилась она ко мне. «Я отдала письмо от Его Величества Менхипера, обращенное к Его Величеству Хатшепсут, где Твое Величество просил за меня, и мне предложили место в том же храме, но правда второй жрицей. Я приняла его. Уверены, что не хотите, чтобы я настоял на должности верховной жрицы?» — уточнил я у женщины, которая по неизвестной мне причине решила от меня удалиться, когда дела только стали налаживаться. Я еще прошлый раз удивился этому, но никакие расспросы не помогли, она просто стояла на своем, так что я решил, что пусть так и будет, если она это решила. «Благодарю Его Величество за заботу», — поклонилась она, — «но теперь, когда Его Величеству не грозит опасность, мой долг служить богам». «Хорошо, пусть так и будет», — не стал я больше спорить с ней. Она поклонилась и пошла на женскую половину, а я повернулся к Бенер-Меруту, который слышал оба этих разговора. «Может, тебе известна причина?» «Сожалею, мой царь», — он отрицательно покачал головой, — «госпожа Исида не хочет обсуждать эту тему ни с кем». «Ладно, не будем гадать», — выкинул я из головы мысли об этом. «Главное, она сама хотела, без принуждения, так что пусть занимается тем, чем хочет. С ней мне было комфортней, но раз уж так сложилось, то ладно». «Сам как устроился?» — спросил я у Бенер-Мерута. «Да, выбрал себе 2 комнаты рядом с покоями Его Величества», — кивнул он, — «спальню и рабочий кабинет, больше мне и не нужно». «Отлично, Танини тоже пристроил рядом с собой, мой царь», — склонил он голову. «Что же, тогда раз основное посмотрели, то пусть меня приведут в порядок и принесут легких закусок. Кухня для моего царя находится в конце крыла», — заметил Бенер-Мерут, принимая приказ. «Находится под постоянным надзором одного из постов. Повара и помощники пока местные, которые и раньше служили при дворце, но я ищу того, на кого их можно заменить. Пока с этим проблемы, найти верных людей всегда очень трудно». «Здесь не поспоришь с тобой», — согласился я, — «но хотя бы собери дегустаторов для моей еды, пусть это будут дети или ближайшие родственники этих поваров и ответственных за кухню. Будут протестовать, скажешь мой приказ». «Будет сделано, мой царь». «Что же, если это все, то пошли покажешь, где тут помывочные». «За мной, твое величество», — низко поклонился Бенер-Мерут и поспешил сбоку, показывая, куда идти. Траурные мероприятия, как меня и предупреждала Хатшепсут, затянулись почти на 2 недели. Бесконечные жертвоприношения в храмовом комплексе рядом с пирамидой в долине царей, что Хатшепсут уступила своей дочери. Поездки по храмам богов и снова траурные жертвоприношения и молитвы. Богов в Египте было много, поэтому наше путешествие было долгим. Но я не роптал, не высказывал ничего Хатшепсут, все время был рядом с ней и поддерживал как мог, хотя ни малейшей теплоты в наших отношениях не было. Оба играли каждый свою роль, и это было понятно уже потому, что как только рядом с нами не оказывалось людей, для которых этот спектакль полного взаимопонимания двух царей и игрался, тут же Хатшепсут становилась отстраненно холодной, а мне ничего не оставалось, как поступать так же. Но нужно отдать ей должное, царь была умна, поэтому также не выказывала ни малейшего неудовольствия тому, когда я ее брал за руку или целовал для показной любви между нами. Она улыбалась, отвечала мне влюбленными взглядами на публике, которые по щелчку пальцев прекращались, как только мы входили в помещение, где нас не могли видеть. Так что я нисколько не обольщался ее показного хорошего ко мне отношения, понимая, что она ищет пути, как можно либо от меня избавиться, не в ущерб своему царствованию, либо получить выгоды от временного сотрудничества со мной. Пока получалось только второе, поскольку избавиться от меня она просто не могла без того, чтобы уже через пару дней под стенами столицы не стояла лучшая армия в регионе. Уж это она прекрасно понимала, как и ее оставшиеся советники, которые с ненавистью смотрели на меня каждый раз, когда думали, что я этого не вижу. 30-краткий год, 16-краткий год, 26-краткий день второго месяца сезона Ахит. Время с бесконечными траурными церемониями и поездками по различным храмам плавно перетекло в праздник Апит, мою первую свадьбу, а также начало отмечания праздника Хепсет для Хатшепсут. Праздник Апит был связан с разливом Нила, уровень которого определял, будет ли голодным год или нет, так что все ответственно подходили к процессу, чтобы задобрить богов, а потому начались обязательные исполнения обоими царями всех процедур, связанных с этим праздником официального бракосочетания Амона и Мут, во время которого барки с изображениями этих богов и их ребенка Хонсу перевозились из Карнакского храма в Луксорский. Кульминацией процесса была встреча фигурок двух богов и повторение церемонии коронации, таким образом подтверждая наше с Хатшепсут право на царство. По окончании церемонии, мы вернулись в Фивы в главный храм Амон-Ра, где мне и подвели невесту, вручив ее перед фигурой бога. Мы обменялись с ней клятвами верности и, к глубочайшему моему удивлению, кольцами из золота. Я даже не думал, что то, к чему я привык в своем времени, имеет на столь древние корни, поскольку всегда считал, что эта традиция пришла к нам из Рима. Сегодня же оказалось, что она имела куда как древнейшие корни. Больше никаких ритуалов не требовалось. Подписав бумаги о браке вместе со свидетелями, мы считались теперь женатыми, так что отправились на пир во дворце, на который были приглашены почти все намархи и знатные люди царства. Хатшепсут именно поэтому сказала тогда на том памятном вечере, что наша с ней свадьба состоится в последний день месяца Ахит, поскольку все важные люди и так были приглашены на праздник Апит раньше. Они никуда из Фив после него все равно не смогут уехать еще долгое время, пока будет длиться ее личный праздник Хепсет. Он длился еще дольше, чем праздник Апит, поскольку отмечался на 30-й год правления фараона, а затем каждые 3 года после этих 30 лет. В сущности, это был по сути ритуал возрождения, в котором жизненная сила фараона с наступлением нового периода его царствования должна возобновиться, так же как и его отношения с богами и людьми. Серия ритуалов, связанных именно подтверждением прав на дальнейшее царствование, являлась сердцем праздника Хепсет. Не зря Хатшепсут готовилась к нему больше года, поскольку это был общенародный праздник, во время которого все обязательные работы были запрещены, зато раздавались хлеб и вино, чтобы поощрить простых людей массово стекаться в Фивы ко дню, объявленным началом этого праздника. Я давно видел, что на специально оборудованной большой площади за городом были установлены часовни для размещения статуй провинциальных божеств Верхнего и Нижнего Египта. Эти статуи присылались из всех частей страны, чтобы отдать дань фараону и признать законной власть над всем царством. Со своей стороны, Хатшепсут должна была показывать свою пользу народу, публично почитая богов, вознося им множество жертв и приношений. Ведь именно фараон являл собой связь между людской и божественной сферой, гарантируя народу плодородие полей и процветание стад. На фоне всех этих приготовлений моя первая ночь с Сатией прошла довольно буднично и спокойно. Девушка, разумеется, была девственницей, а я был специалистом по устранению подобных препятствий, так что процесс с дефлорацией прошел для нее максимально безболезненно. Не знаю, что ей наговорили до этой ночи, поскольку она после самого процесса и удивленного осмотра окровавленных простыней, стала долго рыдать, и мне пришлось ее успокаивать и спрашивать, откуда взялись эти слезы. Оказалось, ее готовили к сильной боли и для этого даже дали перед нашей первой ночью обезболивающее, так что Сатия была сильно удивлена, когда если что и почувствовала, так небольшое неудобство, но никак не сильную боль. После небольшого отдыха, она попросила у меня еще одно сайте, поскольку отец ее об этом попросил. Я понимал для чего, чтобы максимально гарантировать ее беременность и появление наследника. Спорить я не стал с этим, ее семья честно выполняла свои обязанности, так что за ночь мы с ней возлегли трижды и Сатия под утро, хоть и была сильно замучена, но светилась от счастья. Она и сама была удовлетворена, и смогла приказ отца выполнить, о чем совершенно бесхитростно мне и поведала. За одну ночь с девушкой трудно было понять о ней все, но главное я уяснил. Она была простой, без лишних тараканов в голове, кроме обычного для Египта почитания родителей и богов, но в ее присутствии точно, о чем не стоило говорить, так это о секретах. Приняв для себя решение, я остаток дней до начала праздника Хепсет просто проводил свободное время с новой женой, которая и правда светилась от счастья, чего было не сказать о Хумой. О ней и остальных своих наложницах я не вспоминал, в присутствии рядом влюбленной в меня молодой девушки, а это и правда случилось, ведь все эмоции Сатии были написаны на ее лице, так что до начала официальных мероприятий я особенно ничем и не занимался, кроме секса и отдыха. Правда, пришлось сильно напрячься, когда Хатшепсут позвала меня на начало праздника Хепсет, поскольку ей реально нужна была моя помощь в его проведении, так он был весьма замороченным и непростым. Состоял сразу из трех обрядов: очищение, освящение тронов и святилищ, а также отверзание уст. Первое, с чего начали, это Хатшепсут входила во все по очереди временные хранилища с привезенными там со всех номов фигурками богов и подносила им дары. Поскольку богов было много, как и святилищ, то все это растянулось на три дня, а когда наконец всем богам были принесены жертвы, настал обратный процесс. Хатшепсут села в построенную посередине поля беседку, а жрецы всех божеств стали вместе с их фигурками наносить визиты фараону. Затем Хатшепсут посетила специального выращенного быка Аписа, сидящего в закрытом святилище, чтобы его вывели, и дальше он все время находился перед царским троном, обозначая собой могучую силу, которой боги наградили фараона за правильное им служение. Когда спустя пять дней все ритуалы, отведенные на первую часть начала праздника очищения, были закончены, началась вторая часть. Все эти дни людей, которые с восхищением и поклонением смотрели за всем этим священнодействием, кормили и поили бесплатно, а я прямо физически ощущал, сколько денег на это все уходит, поскольку приглашенных было сотни тысяч и понимал, что надо с этим что-то будет делать, ведь я сам через какое-то время буду вынужден всем этим заниматься. На шестой день праздника начались ритуалы освящения трона. Первым важным этапом был подъем колонны Джет. Затем Хатшепсут пускала стрелы в направлении четырех сторон света и четыре раза всходила на принесенный из дворца трон. Все эти церемонии проходили в присутствии фигурок древнего божества Упуата и бога времени Хиха и заняли целый день. Сразу после этого начиналась самая длинная, третья церемония праздника Хепсет, отверзание уст. На целые сутки Хатшепсут положили в саркофаг построенной временной пирамиды, завернув предварительно в шкуру быка. Следующим ранним утром, прежде чем выбраться из этой символической гробницы утробы, Хатшепсут сначала помог открыть уста верховный жрец Амон-Ра, наклонившись к ней и вдохнув в нее якобы дыхание жизни. Это действие должно было воскресить умершего, поскольку считалось, что проходящий через этот ритуал человек получает в дар новую жизнь, для себя или для того, что он представляет. Серая от усталости Хатшепсут после всего этого показалась из пирамиды. Ей в руки жрецы дали цепь и завещание ее отца, в котором он назначал Хатшепсут регентом при Менхипере и начал ритуальный бег вокруг других специально сооруженных для этого праздника четырех пирамид. Причем она была обнажена, имея из одежды лишь тоненькую веревочку с кусочком ткани, закрывающим ее низ живота. После первого круга она остановилась и зашла в огромный белый шатер, поставленный для ее отдыха, где, проведя несколько часов, вышла для следующего забега. В этот раз ее низ живота закрывала короткая юбка. Третий круг она бежала уже вечером, еще раз отдохнув в шатре и надев на себя небольшой отрез ткани, для того чтобы прикрыть грудь, а последний четвертый забег был совершен уже следующим ранним утром. Причем для него она одела уже нормальную одежду, в которой я привык ее видеть, на голове и в руках были все знаки царской власти, пробежав в которых последний круг, она под молитвы жрецов, громкую музыку и песни тысяч музыкантов, взошла на трон, ознаменовав этим свое воскрешение, омоложение и завершение официальной части всех торжеств. Как мне на ухо сказал Усираман, статуи фараона в этой одежде, так называемые столбы Осириса, затем ставились по всей стране, возвещая об успешном омоложении правителя и подвластных ему земель. Я сам, просто участвуя в торжествах, устал неимоверно, хотя, по сути, мало что делал, но посмотрев на гордую собой Хатшепсут, которая в своем немолодом возрасте через все это прошла, лишь позавидовал ее воле. Хатшепсут взяла слово и объявила следующие 2 недели нерабочими, а также любой, кто придет к дворцу, получит бесплатно еду и вино. Сотни тысяч людей, которые присутствовали на этом празднике, встретили ее слова криками радости, а я же наконец получил возможность заняться своими делами. Нужно было узнать у Рихмера и у Сирамана, как идут дела, написать с помощью Танини кучу писем в Абидос, Бубастис, свое поместье и еще много куда, чтобы проконтролировать, как выполняются поставленные мной задачи. К сожалению, едва я успел это сделать, ко мне наведалась счастливая, успевшая отдохнуть за эту пару дней Хатшепсут и оповестила о том, что перед нашей свадьбой пройдет еще одна, та, о которой мы с ней договаривались. Отказать я ей не мог, а потому согласился. Череда праздников продолжилась. Глава 10. Миритра Хатшепсут была девушкой из очень благородного жреческого рода. Ее отец и мать были долгое время верховными жрецами различных божеств. Сейчас же были пусть и вторыми ввиду преклонного для Египта возраста, но от этого не менее значимыми личностями. Огромные владения земли, тысячи родственных связей и большое количество наследников, занимавших различные жреческие должности, превращали эту семью в значимого союзника. Именно так думали Усираман и Хатшепсут, стараясь привлечь их на свою сторону. Кстати, Усираман, когда я ему сказал о том, что к семье надо присмотреться, пообещал все проверить, но результатов до сих пор мне не предоставил. Я видел, что он был сильно расстроен, когда узнал, что на самом деле они поддерживают не его одного. Я вот лично не был этому удивлен, как и тому, что за день до свадьбы, смущенная Хатшепсут попросила меня встретиться с отцом невесты, который хотел обсудить со мной кое-что. Усираман попросил присутствовать на этой встрече, но я ему отказал, справедливо рассудив, что если бы отец Миритры Хатшепсут хотел бы этого, он бы сам его позвал, а потому я встречал гостя, сидя на любимом стуле и кушая гранатовые зерна, которые принес мне Бенермирут. Дверь в мои покои открылась, и в окружении десятка людей внутрь вошел небольшого роста старик, опирающийся на посох. Его одежды, драгоценности, которым он был обвешан, все говорило о том, что передо мной непростой человек. Пройдя 10 шагов, все опустились на колени, и он в том числе. «Можете встать», — разрешил я, осматривая его лицо и фигуру. Его дочь слабо его напоминала, хотя я и видел-то ее всего один раз. Жрец поднялся и сделал шаг вперед, но ему преградил дорогу Хапи. «Оставайтесь на этом месте, уважаемый», — вежливо предупредил он, — «ближе к царю подходить не стоит». Могучий воин боится немощного старика, очень вежливо поинтересовался тот, замирая на месте, но в его нотках я услышал явный сарказм. «Если ты пришел упражняться со мной в остроумии, то мы зря тратим время», — я спокойно пожал плечами, «так что либо подчиняйся установленным мной правилам, либо убирайся». Его глаза чуть расширились. И в мыслях не было перечить его величеству, заявил он, я бы хотел обсудить некоторые условия с его величеством, при которых моя дочь выйдет за него. Старик, я покачал головой, не будет никаких условий, ты можешь только просить меня, а я соглашаться или вовсе отказать твоей просьбе. Лицо у жреца чуть дрогнуло, ему явно не нравилось, как начался наш разговор. Его величество, видимо, запамятовал, что если не будет свадьбы между ним и моей дочерью, не будет союза с его величеством Хатшепсут, напомнил он мне. «А, ты поэтому пришел ко мне за день до свадьбы?» Изумился я его наглости, тогда, боюсь, тебя ждет разочарование. На что намекает его величество? Не понял он. «Да не намекаю, я говорю весьма прямо», улыбнулся я ему, даже не меняя позы и по-прежнему закидывая в рот зерна граната, «сейчас я прикажу своим воинам перерезать вам все глотки, а затем выбросить в Нил ваши трупы, как тех, кто оскорбили царя, после чего я подниму свое войско и вырежу всех, кто относится к твоему роду, отберу твои земли и заберу их себе. Твою же дочь я отдам своим легионерам, чтобы они траили ее до тех пор, пока она не сдохнет, а тело потом выброшу на дорогу, чтобы его растащили падальщики и она осталась без посмертия». При каждом моем слове глаза у жреца все больше выпучивались, а все вокруг него попадали от страха снова на колени. Моя охрана окружила их и достала мечи, чтобы у них не было сомнений в том, что я просто пугаю. Глядя на широкоплечих, вооруженных мужчин с холодными взглядами, ни у кого из них не закралось мысли, что это пустые угрозы. Понял это и жрец, когда Хэппи положил свою лапищу ему на плечо, силой опуская на колени и поднося Гладиус к его шее. «Его Величество неправильно меня понял, стараясь не шевелиться», — тихо сказал жрец, — «я лишь хотел попросить Его Величество о небольших послаблениях для меня и моего рода. Но, разумеется, я могу только молить о великодушии и милости моего царя в этом. Свадьба в любом случае состоится». Я чуть пошевелил рукой, и моя охрана убрала мечи и вернулась на посты, а гости вздохнули чуть свободнее. «Хочу, чтобы между нами не было никаких недопониманий, Хауи. Я впервые назвал его по имени, я не какой-то там ваш очередной сопливый царь, который будет бегать и искать милость каждого семейства. Тот, кто встанет у меня на пути, сильно об этом пожалеет. Это говорю тебе я, царь Минхипера». Жрец, горлу которого ничего больше не угрожало, низко мне поклонился. «Меня, видимо, неправильно проинформировали, твое величество. Я не знал, что мой царь настолько могущественен и грозен. Одно захваченное царство и разгром большого войска тебе ни о чем не сказали», — хмыкнул я. «Все вокруг говорят просто об удаче царя и что победы достались ему слишком легко», — тихо сказал он. «Поднимись», — приказал я и затем кивнул Хэппи. Тот приказал всем сопровождающим выйти из комнаты, а для жреца поставил табурет. «Сядь, что-то мне подсказывает, разговор у нас будет с тобой долгим», — приказал я. И он без лишних споров опустился свой тощий зад на небольшой предмет, став ниже меня, тоже сидящего на более высоком стуле. «Поделись со мной, что там про меня говорят», я спокойно поинтересовался, но он тут же стал рассказывать, а я почти сразу понял, что сам стал причиной своих проблем, ведь везде и каждому заявлял ровно то же, что сейчас слышал от него. «Победа досталась случайно, мне повезло, враг был слаб и прочее. Это и послужило тем фактором, по которому ко мне относились несерьезно, а ведь еще Усираман предлагал мне ставить везде обелиски о моих победах, чтобы об этом знали все». «Хэппи, пошли кого-то за Рихмером», — приказал я, когда жрец закончил. Когда один из легионеров бросился бегом выполнять мой приказ, я вернулся к замершему жрецу. «Что ты хотел от меня, его величество?» «Я передумал», — сказал он, — «я не хочу никаких условий для свадьбы моей дочери». «Говори, с чем пришел», — приказал я, — «если это будут разумные требования, я подумаю». Хауи сильно удивился, но беспрекословно подчинился, став перечислять то, что хотел со мной обсудить. Для меня не было ничего нового в его словах. Отмена налогов с части земель, больше жертвенных поступлений в храмы и прочие ништяки для его рода. Он закончил и замер. Я погладил подбородок, задумавшись. «Для меня в принципе все это приемлемо», — начал я, а его глаза расширились от удивления, но при одном условии. «Каком, твое величество?» — осторожно поинтересовался он. «Ты подумаешь, с главами других жреческих семейств вот о чем», — я посмотрел ему в глаза. «Египетских богов слишком много, и на каждого нужны храмы, жрецы, послушники, жертвы, последователи. Так всегда было, твое величество», — удивленно сказал он. «Всегда, всегда ли Амон был Амон-Ра, Наунит имела мужскую ипостась Нуна, а Бастит вторую ипостась Сехмит, или это были разные боги, объединенные позже по каким-либо причинам?» Жрец побледнел и испуганно посмотрел на меня. «Судя по твоему виду, так было все же не всегда», — улыбнулся я, — «а потому я и предлагаю подумать тебе и остальным семействам жреческого сословия над тем, чтобы объединить большинство существующих богов, объявив их разными ипостасями друг друга, оставив их какое-то разумное количество». «Насколько разумное, твое величество?» — тихо поинтересовался он. «Столько, сколько вам самим покажется нужным для того, чтобы все приношения царей и людей доставались только тем богам, с которыми общаются ваши семейства». Я пожал плечами, мне в принципе это безразлично. «Его величество славится тем, что приносит жертвы только избранным богам», — осторожно сказал он. «Можно поинтересоваться, чем вызвана такая его избирательность?» «Они мне отвечают, когда я обращаюсь к ним», — спокойно ответил я, видя, как его глаза расширяются. «А если это так, какой мне смысл тратить время на тех, кто нем к моим воззваниям? Мы получили послание о том, что произошло в Бубастисе, а также случилось с самим храмом», — продолжил он осторожно расспрашивать меня. «Его величество рассердил богиню Бастит». «Ну, было дело», — отмахнулся я, — «она тоже, как и ты сейчас, решила предъявить мне завышенные требования, и мы немного с ней повздорили. Как мне сообщили жрецы, которые относятся к богине Бастет, после разговора с его величеством ее храм был почти полностью разрушен, а у всех ее каменных изваяний в других храмах теперь не хватает одного глаза, с придыханием сообщил он. Мы сильно поссорились, скромно сообщил я ему, приписав себе все достижения разом. Жрец покачал головой и задумался. Предложение его величества слишком необычное, наконец поднял он на меня взгляд, мне нужно поговорить с другими семействами, а лучше созвать общий совет. Смотрите сами, я ни на чем не настаиваю, это будет только ваше решение, поднял я руки, показывая, что мне вообще все равно, но скажите всем, что в случае положительного решения, все храмы, земли и блага, которые были у тех богов, которых вы решите объявить ипостасями, будут разделены между вами. Я подпишу указ об этом, поддержав вас, Хатшепсут тоже будет не против. Жрец задумался, а дверь открылась и внутрь вошел запыхавшийся Рихмир. Увидев сидящего напротив меня жреца, он сильно удивился и поклонился сначала мне, затем ему. «Господин Хауи, какая неожиданная встреча», — признался он. Тот поднялся с табурета и кинул на него лишь быстрый взгляд. «Наш молодой визирь», — сказал он так, словно в доме появилась новая собака. «Если его величество не против», — спросил он меня, — «я бы хотел подумать о нашем разговоре». «Да ты свободен», — сделал я жест рукой. Тот низко мне поклонился и пошел на выход, а охрана раздвинулась и выпустила его из комнаты. Только он вышел, как Рихмир бросился ко мне и обеспокоенно зашипел, словно гадюка. «Мой царь, это очень опасный человек, не нужно с ним вести никаких дел, молю тебя. Какие у вас с дядей разные мнения об одном и том же человеке?» Искренне изумился я, тебе-то он чем не угодил? Я раньше тоже думал, что господин Хауи хороший человек, но изменил свое мнение, когда стал визирем, признался мне он, поморщившись, везде, где не исполняются мои приказы и распоряжения, виднеются либо его уши, либо жреческих родов, связанных с ним. «И ты мне так спокойно говоришь об этом?» – удивился я. «Твои решения, мои решения. Если их кто-то не исполняет, значит не выполняет мою волю. Я думал, разберусь сам», – покраснел словно помидор парень, поняв, что проболтался, не хотелось начинать свою карьеру с того, что буду бегать при малейшей трудности к моему царю. «Покажу тебе сейчас, как решать подобные вопросы», – спокойно сказал я, обратившись к Хапи. «Мне нужен глава канцелярии Южного Египта». Тот кивнул и отправил гонца, я же усадил Рихмира за стол и выпытал у него все, что относится к этому делу. Кто, как и когда не стал выполнять его поручения, выбрав для себя в качестве жертвы устрашения самого злостного игнорщика его распоряжений. «Мой царь», дверь вскоре открылась и в нам вошел даже по виду уставший Усираман. Хапи сразу пододвинул ему стул, чтобы он сел. «Для своих близких людей я делал, когда мы были одни, исключение. Всем остальным, не то что сидеть, стоять в моем присутствии было не позволено. Усираман, у меня просьба, не по твоему основному направлению», обратился я к нему. «Весь во внимании, мой царь», склонил он голову. «Найди, пожалуйста, лучшего мастера, кто снимает кожу с животных», попросил я его. «Параллельно с этим проведи расследование и задержи за взяточничество помощника градоправителя Фиф. А если он не берет взятки, мой царь?» – спокойно поинтересовался Усираман. «Тогда дай ему ее и за это задержи», – ровно так же ответил я. «Но я в это не верю, уже убедился, как все здесь пропитано коррупцией, начиная от судей и сборщиков налогов, заканчивая самыми мелкими чиновниками. Как прикажет мой царь», – усмехнулся он. «Затем под тяжестью предъявленных обвинений он сознается в своем преступлении, и ты выпустишь мой указ о его наказании», – продолжил я. «Мой царь, я покажусь назойливым, но поскольку это первые подобные распоряжения от его величества, то хочу точно знать, что мне делать, если он не сознается», — поинтересовался Усираман. «Позовешь Хапи», — показал я пальцем в сторону своего центуриона. Глава канцелярии поклонился и сказал: «Прошу меня простить, что перебил его величество. Каким же будет наказание за это жуткое и тяжелейшее для царства преступление?» Иронично поинтересовался он. «Заместителю мэра вы дадите сильное обезболивающее, а тот мастер-кожевенник, что вы найдете для этого дела, живьем снимет с него кожу», спокойно сказал я, и в помещении настала тишина. Рихмир выпучил на меня глаза, а Усираман задумчиво посмотрел на меня. «Мой царь, но мне же противится глава Фиф, а не его заместитель», испуганно воскликнул Рихмир, привстав на табурете, нельзя наказывать не того человека. Ты не дослушал, нахмурился я, и он тут же вернулся на место. Его кожу натяните на стул и вручите от моего имени главе ФИФ, чтобы он им пользовался в свое рабочее время, продолжил я. Это очень жестоко, мой царь. Усираман прямо посмотрел на меня и вызовет волнение. Назовете мне этих самых волнительных, и я тоже придумаю для них наказание, ответил я, просто заколебавшийся от того, что каждая вошь здесь мнила себя великим и ставила палки во все мои начинания. Я решил, что пора показывать, что царь может быть и не совсем добрым. Слушаюсь и все сделаю, мой царь, Усираман склонил голову. Но так нельзя, Рихмер был со мной не согласен, впервые открыто высказываясь против. Мой друг, я остановил Усирамана, который хотел осадить его, это будет мой приказ, моя воля. Последствия я приму на себя. Но мой царь, это слишком жестоко даже для... Тут он испуганно поджал губы и вскрикнул от боли, а Усираман быстро убрал с его ноги свой посох. Ты как-то плохо передал ему дела, повернул я лицо к главе канцелярии. Это полностью моя вина, твое величество, согласился он, я исправлю это. Хорошо, успокоился я, тогда жду подтверждения, что мой приказ выполнен. Безусловно, мой царь, Усираман поднялся сам, согнал с табурета Рихмера, и низко кланяясь, задом пошел с ним к выходу. Чуть не забыл, окликнул я Усирамана, и он остановился уже у самых дверей. Да, мой царь, помнишь, ты советовал мне ставить обелиски в столицах номов, которые будут отражать мои победы? Конечно, мой царь, кивнул он, мне помочь новому визирю отдать нужные команды для их производства, и как можно скорее, кивнул я, на что оба гостя, низко поклонившись еще раз, вышли из комнаты, оставив меня одного. Что же, пора готовиться к свадьбе, вздохнул я, вставая на ноги. Хапи, как там мой полигон и полоса препятствий? Построили? Еще нет, мой царь, ответил Центурион, пока камнетесы готовят штангу и гантели. Поторопи строителей, а то жиром тут заплывем вместе с вами. Я передам приказ его величества главному строителю. Глава 11. Свадьба с Меритрой вышла довольно будничной и похожей на ту, что была у меня с Сатией. Кольцо только другое и все. Правда, первая брачная ночь запомнилась мне лучше, поскольку за консумацией брака пришли проследить ее отец и сама Хатшепсут. Так что девушка лишалась девственности под пристальными взглядами окружающих нас людей, и было понятно почему. Они оба хотели точно знать, что ее ребенок будет от меня, других вариантов убедиться в это время просто не было. Так что я спокойно в присутствии почти десятка человек сделал свое дело и по просьбе Хатшепсут, еще пару раз, чтобы Меритра точно забеременела. Как я уже понял еще по Сати, все уже рассчитывали на моих детей, не сильно беря меня в расчет, а это значило только одно, мне еще больше стоило усилить охрану и бдительность. Если всем вокруг были нужны мои дети, а не я сам, это был очень плохой сигнал для моей безопасности. Зато после этой ночи, поведение Хатшепсут немного изменилось в лучшую сторону. Она стала более спокойна, даже милой, часто приглашала меня составить ей компанию. Меритру же с той ночи стали опекать так, что вокруг нее всегда был десяток служанок, охранников и тех, кто бросался убирать впереди нее даже малейший камушек. Хатшепсут стала оберегать ее от всего, что могло ей навредить. Все бы было хорошо, если бы не одно «но». Меритра оказалась девушкой своенравной, и роль простого сосуда для царского наследника ее не сильно устроила. Она хотела быть царицей, второй после меня, а потому, как только получила подтверждение, что беременна, это случилось как раз, когда близилась уже наша свадьба с Хатшепсут, Меритра вышла из-под контроля. Она пришла ночью ко мне, легла рядом и заявила, что будет спать теперь только здесь, а не на женской половине, вместе с толпой других девиц, которые ее раздражают. У ее сопровождающих челюсти отпали от такого заявления, как, впрочем, и у меня. Такое поведение было неслыханным для приличной девушки благородного сословия. «Позовите его величество Хатшепсут», — приказал я, и несмотря на позднее время, та вскоре появилась, одетая в простую, но дорогую одежду. Видимо, ей по дороге объяснили причину такой странной просьбы царя Менхипера, поэтому она вошла ко мне вместе со всей своей свитой охраны, так что в комнате сразу стало тесно. «Меритра», — она обратилась к девушке, которая вцепилась в мою кровать, — «это неприлично. Мы мешаем отдыху его величества. Я жена его величества», — заявила та, сама едва дыша от страха. Протест протестом, но ситуация точно накалялась, и она это понимала, как никто другой. Как и еще множество других жен, которые появятся у его величества за его наверняка долгую жизнь», — спокойным тоном сказала Хатшепсут. «Например, скоро мы с ним поженимся, и что? Ты будешь все время с нами». Миритра опустила голову и ответила: «Я останусь здесь, твое величество». Хатшепсут перевела взгляд на меня, ища поддержки. «Могу ее высечь, если родители не делали этого раньше», — предложил я ей максимум своей помощи. «Я была бы благодарна его величеству, а мы пока подождем за дверью». Хатшепсут показала рукой и повернулась к выходу. Все, кто пришел с ней, а также сопровождающие Миритры, вышли следом. Я показал Хапи, так что и моя охрана вышла тоже. Мы остались с супругой одни. «Его величество ведь не будет меня бить», — испуганно сказала она, видя, как я потянулся за своим сандалием. «Бить нет, воспитывать да». Я достал коллеги, посмотрел на них и сразу понял, что если буду бить ими, то изувечу девушку, а потому взял ее легкие сандалии, сплетенные из тонких стеблей тростника. Ударив пару раз им по своей руке, я признал, что он вполне себе больно бьет. Миритра не стала дожидаться экзекуции и с криком «Ненавижу!» спрыгнула с кровати и босиком бросилась на выход, оставив мне свои сандалии в качестве трофея. Вместо нее ко мне вошла Хатшепсут. «Девочка переживает, что свадьба не исполнила все ее мечты», — объяснила она мне ее странное поведение. «Я вообще впервые вижу, чтобы девушки себя так вели», — честно признался я. Хатшепсут поморщилась. Возможно, ее родители слишком сильно на нее давили, готовя всю жизнь быть супругой царя, — нехотя признала она. Я задумался. Пожалуй, да, в этом был смысл. Когда тебя всю жизнь к чему-то готовит, ты думаешь, что избранное, а тут все, что от тебя оказалось нужно. Это пару раз трахся с царем и дальше все, иди вынашивай ребенка. Крыша явно у нее поехала от подобного. «Этого больше не повторится», — сказала царь и, повернувшись, вышла из моей комнаты. К сожалению, она оказалась не права. Уже через несколько дней девушка была у меня в кровати, яростно сверкая глазами. Окружающие тронуть ее не могли и пальцем, все знали, для чего ее используют, так что она явно наплевала на все разговоры с Хатшепсут, родителями, и снова заявилась ко мне, на этот раз босиком. Звать Хатшепсут не пришлось, она вскоре пришла сама. «Ты ведь понимаешь, что как только родишь, то тут же получишь самое серьезное наказание за свое поведение?» — спросила она у нее. «Если рожу твое величество», — своенравно заявила Миритра, — «я могу ненароком упасть или еще что случится с плодом». Глаза у Хатшепсут прищурились. «Все вон», — приказала она. Вышли все, кроме доверенных советников и охраны, они не считались лишними. «Чего ты хочешь, Миритра?» — спросила Хатшепсут. «Ты знаешь, как для нас важен этот ребенок. Напоминаю, я еще тут», — поднял я руку. «Его величество, к сожалению, трудно не заметить», — поморщилась Хатшепсут, отвечая мне. «Давайте сделаем так», — я покачал головой, сам не веря в то, что и тут стал предметом бабских разборок. «Завтра утром мы соберемся на завтрак и все обсудим в спокойной обстановке, без криков и истерик. Обещаю, я придумаю, как решить эту проблему, Миритра». Хатшепсут повернулась к девушке. «Слушаюсь повеления его величества». Та поднялась с кровати и пошла вслед за царем. Ночь прошла спокойно, а утром я и правда, после бега и занятий на недостроенной площадке, где мне готовили турники, полосу препятствий и различные другие приспособления для занятий, а также тир для тренировки стрелковых навыков, отправился в ванную. Благоухающий и натертый маслом, я отправился после всех процедур на завтрак. За большим столом сидели только Хатшепсут, Сатия и Миритра, все остальные стояли поодаль. Обе девушки явно дулись друг на друга и в то же время обе не смотрели на Хатшепсут. Я подошел к столу и сел вдали от всех. Моя еда была со мной, я всегда питался отдельно. Бинер Мирут, быстро принимая блюда, которые принесли с нами слуги, расставил их передо мной, вручив золотую вилку и ложку. Закончив, он встал справа: «Если мне что-то понадобится, я придумал, как вас примерить», — приступив к еде, заверил всех я. «Его величество настолько мудр», — ехидно заметила Миритра, которую, похоже, действительно плохо воспитывали. Ведь она отлично понимала, что только ее статус беременной защищает ее от немедленной расправы, но ума понять то, что это не будет вечным, видимо, у нее все же не хватало. Только Хатшепсут вместе со мной понимала это лучше всех. «Миритра, больше уважения к царю», — тут же шикнула она на нее и сама обратилась ко мне. «Мы готовы выслушать его величество Менхипера». «Пуимра», — обратился я к прошлому второму жрецу Амона, — который недавно стал верховным жрецом главного храма Амон-Ра, причем не без моей помощи, а точнее сказать золота. Мы с ним, главой его канцелярии, бывшим третьим, а ныне вторым жрецом, недавно пообщались наедине и пришли к простому выводу, что воевать нам незачем, ведь вполне можем сосуществовать и не паря друг другу жизнь, особенно если начнем поддерживать общие начинания. Странно для меня было то, что никто из них не знал о моем разговоре с Хауи, так что я не стал об этом дальше заикаться, сделав вид, что просто оговорился. «Да, Твое Величество», — склонился в поклоне верховный жрец, который стоял за Хатшепсут. «Прошу назначить свадебные торжества, я беру в жены всех своих наложниц, а их детей от меня признаю сразу после этого моими наследниками», — обратился я к нему. «Указ об этом визирь сегодня уже подготовил, прошу тебя заняться только церемониями». Он удивленно посмотрел на Хатшепсут, которая схватилась за голову. Сатия недоуменно посмотрела на нее, зато Миритра сначала побелела, а затем и вовсе стала сползать со стула, лишившись чувств. Начался переполох, к ней кинулись служанки приводить ее в чувство. Когда это случилось, она со страхом посмотрела на Хатшепсут, стараясь не смотреть в мою сторону, а царь, не глядя на жреца, ответила, обращаясь ко мне: «Его Величество точно хорошо подумал, еще как», — улыбнулся я, — «они мои дети, так что как только наложницы приобретут статус жен, все сразу станет на свои места. Ребенок от Сати или Миритры станет одним из десятка, или может быть даже сотни таких же спиногрызов». Я растянул похабную улыбку, и Миритра при взгляде на меня снова упала в обморок. Хатшепсут, поняв, что моего решения не изменить, решила начать меня шантажировать. «Тогда, боюсь, уже наша свадьба с его величеством не состоится», — подняла она на меня прямой взгляд. «Прошу всех выйти, похоже, нам с моей будущей супругой нужно обсудить кое-какие детали совместной жизни», — улыбнулся я. «И под всеми я понимаю вообще всех». Охрана, понятное дело, не ушла, лишь отошла на несколько шагов назад, зато все остальные ушли к двери, ожидая конца нашего разговора. «Мы так не договаривались», — Хатшепсут зло посмотрела на меня. «Эти бастарды не станут царями». «Может, нет, а может, да», — улыбнулся я, — «об этом могут знать только боги». Наши взгляды с ней скрестились, и никто не хотел отводить свой первым. Она явно была зла и понимала, чем это грозит. «Да, я решал проблему Миритры с ее загонами и желанием родить царю первенца, шантажируя всех вокруг этим фактом, но с другой стороны возникала куча других проблем. Поскольку у моих детей уже было 12 и еще куча наложниц после моего прибытия в поместье теперь ходила беременными, в том числе и счастливая этим фактом Хумой. Ты дашь ей титул «Великая царская супруга и госпожа обеих земель», наконец нехотя, царь предложила мне компромисс. «Ты согласишься на титул просто жена царя», изумился я, уже немного разбирающийся в местной титулатуре и должностях, «и супруга бога Амона», ворчливо добавила она, «а с истеричной девки хватит и главной супруги, для того чтобы поднять ее наследника над остальными». «Я не против», — пожал я плечами, «напомню, что вы сами ее мне подсунули. Только поэтому сейчас я, наступив на горло своей гордости, торгуюсь с тобой словно на базаре за лепешку хлеба», — нехотя ответила Хатшепсут, «но она после рождения ребенка свое еще получит, даю слово». «И да, Хатшепсут, мой взгляд стал жестоким. Я не очень хорошо отношусь к людям, которые нарушают договоренности». «Я тоже», ее взгляд также стал серьезным, «но обстоятельства бывают выше слов. Не сожалей тогда о том, когда я следующий сошлюсь на эти твои слова», — холодно сказал я, вставая из-за стола. Царь также посмотрела на меня в ответ, словно подчеркивая то, что между нами есть просто договоренности, которые можно нарушить в любой момент, если для этого будет весомая причина. «Именно сейчас я понял, что могу смело делать вообще все, что хочу, поскольку, как я и думал раньше, она слишком сильно любила власть, чтобы просто так выпустить ее из своих рук». Злой от осознания этого факта, я пошел в свою комнату, застав там лежащую на моей кровати черную кошку, которая нагло разлеглась, как у себя дома, и еще вылизывала себя при этом. «Хэппи, что это?» – изумился я от подобной наглости, тыкая пальцем в оборзевшее животное. «Где мой царь?» Он недоуменно посмотрел сначала на кровать, затем на меня, словно ее не видел. Я мгновенно понял, что происходит. «Найди мне срочно каменную статую богини Бастит в виде черной кошки», — приказал я, показывая примерный размер нужного предмета, «живо». Он без капли удивления, бросился на выход. Отсутствовал он довольно долго, позволяя мне лицезреть наглую кошку, которая вылизывалась и чистила свою шерстку, наплевав на меня и все вокруг. Когда наконец Центурион занес каменное изваяние, я показал поставить его на кровать, а затем всем выйти. Хэппи давно перестал удивляться моим приказам, так что помещение быстро очистилось. Минуту ничего не происходило, затем кошка поднялась, подошла к каменной скульптуре, понюхала ее, усы встопорщились и затем мир знакомо поплыл. Через секунду на моей кровати, облизывая пальцы, лежала Бастит. «Здрасте», — поздоровался я с ней. «Какой же ты тупой», — вместо приветствия сказала она, «не мог сделать этого раньше». Я, сидя на стуле, мгновенно возмутился. «Вообще-то я стараюсь быть подальше от богов и всех этих ваших разборок. Мне своя жизнь еще дорога. Ты сделал для меня новый храм», — она внезапно сменила гнев на милость, при этом лукаво посмотрев на меня, «вчера его осветили, принесли жертвы. В меня влилась просто огромная прорва энергии, так что я даже смогла сотворить своего астрального вестника и послать в ваш мир, чего не происходило уже очень давно. Ну я рад», — осторожно заметил я, — «спасибо, что сообщила. Мои гонцы явно не так быстры, как ты. Я, собственно говоря, пришла наградить тебя», — она загадочно посмотрела на меня, затем похлопала рукой по кровати, — «иди сюда, не бойся». «Может, не надо?» — тоскливо спросил я, только что разобравшись с одной бабской проблемой, чтобы сразу вляпываться в другую. «Надо, смертный», — она облизала усы на морде и еще более настойчиво похлопала по кровати. «Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться. К тому же, ты наверняка захочешь узнать, что вакуумный мешок можно использовать не только так, как ты делаешь это сейчас», — игриво сказала она, выпуская коготки из пальчиков человеческой руки и взрезая на мне одежду парой движений. Это меня заинтересовало, и стараясь не смотреть на смертельно опасные когти, силу удара которых я прекрасно знал, поэтому сам положил руку на голову Бастит, а пальцы привычно почесали за большим кошачьим ушком. Грудь у нее мгновенно стала твердеть, и острые соски укололи меня в руку. «Эмэрэрэр», — протянула она, оскаливая клыки, «а ты, проказник, знаешь, как угодить девушке». «Признаюсь честно, подобного опыта у меня еще не было», — вздохнул я, перекладывая руку на обычную женскую грудь и пробуя ее на ощупь. «Плотная, упругая, как у 18-летней девушки. Предскажу, что нас обоих ждет незабываемое спаривание», — мяукнула она мне жарко в ухо, и я понял, что надо предупредить Хэппи, чтобы сюда никто не вошел. Встав с кровати, я подошел к двери и выглянул за нее, наткнулся взглядом на его взгляд. «Что бы ни происходило, даже извержение вулкана», — предупредил я его, — «никто не должен войти в эту комнату ночью, пока я сам не позову». «Слушаюсь, мой царь», — склонил тот голову, и я скрылся за дверью, вернувшись на кровать. «Ты думаешь, тебя хватит на всю ночь, смертный?» — изумилась Бастит, взгромождаясь на меня сверху. «Боюсь, ты быстро разочаруешься в собственных силах. Не попробуешь, не узнаешь», — философски сказал я, чувствуя, что мой член попадает в плотный капкан по всей своей длине. Такого ощущения у меня действительно никогда не было, даже когда я лишал невинности девственниц самым узким пространством между ног. Глава 12. Под утро, измучив и выпив из меня почти все жизненные силы, к тому же всего исполосовав своими когтями, Бастит исчезла, шепнув мне на прощание несколько слов на ухо. Она явно была очень довольна прошедшей ночью, и едва не светилась в прямом смысле этого слова, а вот я был выжат словно лимон. Я физически ощущал, что всю мою силу она и правда выпила, словно какой-то суккуб, и я лежал весь в крови, не имея сил пошевелить ни пальцем. В общем, сойти с богиней, лично мне кроме боли ничего не принесло, повторять такой опыт повторно по своей воле, я бы точно не стал. «Хэппи», — прохрипел я, поскольку сил у меня не было, но вместо громкого голоса раздалось лишь сиплый звук. Но, видимо, он ждал, так что дверь открылась, и он просунул в проем голову. Глаза его от того, что он увидел на кровати, стали размером с тарелку. «Никого не впускай», — прохрипел я, — «принеси вино покрепче и много чистой ткани». Голова исчезла, и через несколько минут он вошел, неся перед собой поднос, а дверь за ним тут же закрылась. «Статую поставь аккуратно на вон ту тумбу», — приказал я, показывая на лежащую рядом со мной каменную скульптуру. Видя, что он ставит ее мордой к нам, я зашипел от злости. «Лицом к стене, а не к нам, идиот». Центурион тут же это исправил и вернулся ко мне. «Ничего не спрашивай», — тут же заткнул я его возможные вопросы, промой мне раны и сожги затем все тряпки». Он опустился рядом и стал мочить ткань в вине, протирая тело, а когда он задевал раны, я тут же начинал шипеть от боли. Видя, что он страдает от любопытства, я не стал уж слишком его мучить, чтобы он еще каких-нибудь себе про меня не придумал. Скажу кратко, если богиня предложит тебе однажды сойти и хапи, просто откажись, тихо сказал я. Его глаза на секунду расширились, но он быстро взял себя в руки. Хорошо, мой царь. Площадь порезов была обширная, не только грудь, пах и попа, но еще и вся спина были исполосованы когтями бастит, хоть и не глубоко, но было очень больно. Так что мы с ним зависли в комнате надолго. Он несколько раз уходил и возвращался с новым кувшином вина, к которому я все чаще стал прикладываться сам и тканью.